Жаль, нет, Картуша. Пусть бы он увидел, — подумал Фанфан, разминая ободранные пальцы. Смешно. Когда Картуш имел возможность познакомиться с его способностями скалолаза, то предложил использовать Фанфана в качестве квартирного вора. Чтобы залезать в жилище богачей? Тоже мне. Я лучше бы туда взобрался, — сказал тогда Фанфан, показывая на башню Бастилии, перед которой происходил разговор. «Потому что так высоко?» «Нет, потому что до тюрьмы она именовалась Башней Свободы». «И что тебе от этого?» «Не знаю. Может, дело в слове «свобода»?» Задор Фанфана постепенно пошел на убыль, поскольку он стал задаваться вопросом, не слишком ли безумно ставить на карту собственную свободу. Причем ему вдруг стало ясно, в какую авантюру он пустился. Он уже начал спрашивать себя, что если попадусь? И каждый раз себя же уговаривал, ну, не повесят же ребенка. В конце концов, он вдруг замер посреди пути на крыше. Такой вдруг его охватил панический страх, что он едва не стал спускаться в том же темпе, не пригвозди его к месту странное событие. Ночную тишину вдруг разорвал трубный зов оленя. Олень на крыше Версальского дворца. И снова зов, второй раз и третий. Только потом Фанфан, весь вжавшись в стену, различил во тьме силуэт на фоне неба. Человек. Сложив раструбом руки, он шел от печной трубы к трубе и имитировал зов оленя. Олень, точнее человек, был в белом рединготе и в парике. По смеху, сопровождавшему каждый зов, можно было понять, что потешается он от души, и, насладившись несколько минут такой забавой, исчез, как сквозь землю провалился. Фанфан опять был на крыше один. Преодолев страх, спрашивал себя, свидетелем чего он стал. Нет, нечего бояться шутника, изображавшего оленя. Выждав из осторожности еще несколько минут, тихо, как кошка, Фанфан двинулся туда, где исчезла странная фигура. Скоро он заметил слабый свет, который, как ему показалось, шел откуда-то снизу. Действительно, метрах в двух там было освещенное окно, через которое Фанфан мог видеть часть комнаты, угол стола, на котором стоял серебряный подсвечник, кресло, обитое зеленым сукном, небольшой камин с пылавшими поленьями. В комнате никого не было и не доносилось ни звука, только изредка потрескивали поленья, негромко, но отчетливо. Окно было открыто. Да, зрелище странное и загадочное, как комната в замке спящей красавицы. Фанфан надолго замер, охваченный ощущением тайны, и почему-то абсолютно уверенный, что ему ничто не угрожает, по крайней мере до тех пор, пока в комнате не появился человек в белом рединготе, тот самый, что несколько минут назад ревел на крыше оленем. Под 60, с крупным носом, с внушительной челюстью и величественной походкой. Господи! Это был король Франции. Кто хоть раз в жизни видал ЭКЮ, сразу узнал бы его величество Людовика XV. Бог нам простит, что так нескромно подслушиваем и подглядываем, как его величество держит в левой руке тарелочку с розовым вареньем, в правой руке золотую ложечку и хохочет. Я всегда любил подшутить над кем-то. В молодости хаживал реветь в трубу, чтоб попугать своих воображал сестер. А раз они, моя милая, теперь сплотились против вас, такое удовольствие пугнуть их снова. Тут появилась та, кого он привык называть своей милой, и Фанфан обомлел, ослепленный ее видом, когда сообразил, что это долгожданная мадам Дюбари. «Слава богу, я недаром лез на крышу», — сказал он себе. И никогда уже не смог забыть то, что услышал и увидел. «Милый Луи», — улыбаясь, укоряла графиня его величество, — «разве достойно величайшему из королей разыгрывать из себя шута? Моя милая, быть величайшим из королей значит умереть от скуки, если не позволять себе пошутить. Слава богу, вашими заслугами у меня есть теперь большие радости, большие, чем досаждать сестрицам».